На работе тоже все шло по-прежнему. Что могло измениться за 2 дня? Тамара сидела в своем кабинете и ждала звонка. Они договорились, Юра позвонит на работу. Телефон молчал, и это было странно. Просто непостижимо. Она уже час на работе, никаких сигналов. Если бы она была на Юрином месте, то позвонила бы уже 6 раз. Может быть, в этом и состоит разница между мужчиной и женщиной. Раздался звонок, но звонил внутренний телефон. Тамара сняла трубку. Это был Влад. «Вы не согласились бы ко мне зайти?» — попросила Тамара. «Я не могу отлучиться от телефона». Влад задумался. С одной стороны, имело место нарушение субординации. «Начни ходить по подчиненным, потом загоняют». С другой стороны, он был хоть и советский, но все же мужчина. А Тамара хоть и подчиненная, но все же женщина. Влад пришел к Тамаре, удобно уселся в кресло, обтянутое дерматином. Влад был грузный, лысоватый, с сонными глазами и тяжелым носом, спящий мул. Тамара вдруг подумала, а ведь и его кто-то обнимает, целует сонные глаза. И тогда он вдруг просыпается, глаза раскрываются до конца, и он становится красив. «Что ты смотришь?» — спросил Влад. Тамара испугалась, что он догадается об ее мыслях, и торопливо протянула копию приговора суда. Влад внимательно прочитал, потом поднял глаза. «А о чем здесь можно писать? Что здесь интересно для читателя?» «Человек никому не был нужен и озверел», — сформулировала Тамара. «Значит, надо было сделаться нужным», — возразил Влад. «Не нужно то, что ничего не стоит. Ничтожество. А может быть, его загнали в такое состояние? Что может загнать человека в состояние ничтожества? Любовь». Солдат любил девочку со своей улицы. Обнимал ее 8 на округлости. Родил с ней ребенка. Не хотел ничего другого. Она была его частью. Он силой втаскивал ее в свою жизнь, а она выдиралась. Он хотел ее убить, не вышло. Ситуация Кармен, с той разницей, что у Хозе вышло. Почему Хозе можно, а солдату нельзя? Почему Хозе — цельная личность, а Петько Давгань — ничтожество? Проспер Мериме об этом писал, и читателям было интересно, — напомнила Тамара. Проспер Мериме не был завотделом газеты, он был просто Мериме. А у меня есть ролевая функция. «Что?» — не поняла Тамара. «То. Мы должны воспитывать читателя на положительном примере, на героических поступках, чтобы человек прочитал и подумал, и я так могу. Надо возвышать человека в его собственных глазах. А после этой истории хочется пойти и повеситься. Ради чего мы будем копаться в этом мусоре? Ради солдата. Может быть, удастся сократить срок, даже... 1 год и то имеет значение. Не 11, а 10. «Он где работал?» — спросил Влад. «Какая разница?» «Ну, все же. В хлеву». Влад промолчал. «Я знаю, о чем ты молчишь», — сказала Тамара. «Ты считаешь, что он поменял один хлев на другой, и общество не заметит его отсутствие?» «Совершенно не заметит», — подтвердил Влад. «Но ведь общество — это не абстрактное понятие. Общество — это я, ты, он, да, и он тоже. Он не в колбе жил, в обществе. И общество должно ему помочь. В этом его гуманность. А может быть, гуманность в том, чтобы не помогать? Это твоя ролевая функция. А сам ты как считаешь?» «Я считаю, жизнь груба. Надо помогать людям выжить, зажигать лампочку надежды, а не окунать лишний раз в мусорный бак». Зазвенел телефон торопливыми, перебивающими друг друга звонками. Тамара сдернула трубку, подняла на Влада умоляющие глаза. «Ухожу», — понял Влад и пошел из кабинета. Тамаре казалось, что он уходит очень медленно. Вечность. У него была походка человека, который забыл надеть штаны и смущается своего голого зада. Наверное, ролевая функция была ему необходима, как штаны, чтобы увереннее себя чувствовать. Ролевые функции надо поручать людям без комплексов. Наконец Влад вышел и плотно закрыл за собой дверь. «Да!» — закричала Тамара. «Это я! Почему ты так долго не звонил? Я не знал, что сказать, а теперь знаю. Говори. Вагон 11, место 13. Завтра я в Москве. До завтра. Подожди. Все завтра. Подожди. Ну, жду. Что? Тамара молчала. Молчание было кричащим, ликующим. Люди изобретают перпетуум мобиле, вечный двигатель. Самый вечный двигатель — это любовь. И горючий у него никогда не кончается. Он на самозарядке, зарядке. Вдруг Тамаре показалось, что молчание стало пустым. Линия отключилась, и она слушала ничто. «Эй!» — испуганно позвала Тамара. «Я здесь!» — тихо сказал Юра из пустоты. «Я здесь! Я никуда не денусь!» Поезд приходил утром. Казалось, что утро не наступит никогда. Но оно наступило, и поезд пришел без опозданий. Состав стоял громоздкий и пыльный, будто его не обметали с 13-го года. Тамара понимала, что происходит момент овеществления мечты. Мечта обретает детали, подробности, даже запахи. Юра стоял возле своего вагона и не двигался. Люди обтекали его, как медленные струи. Тамара остановилась, как будто ее придержали за плечо. Она его видела, он ее — нет. Юра озирался. Его лицо было напряженным. Провинившийся провинциальный ангел. Затылок стрижен короче, чем следует. Курточка из кожзаменителя стояла коробом. Но не в курточке дело, а в какой-то несвободе, неадаптированности. Он был здесь чужой. Подруга Нелка говорила, «Всех курортных знакомых надо смотреть под московским небом». Юра под московским небом не смотрелся. Там, в поселке Солнечное, среди родственников несчастного Петька, и в своем деревянном доме он был значительно даже блестящ, а здесь куда-то все ушло, и правильное лицо настолько ничего не выражало, что, казалось, лица нет, и прежнего Юры нет». Вместо человека знак, совершенно необязательный, и что с ним делать, неясно. Тамара представила себе, как сейчас подойдет, он увидит ее растерянность, придется изображать радость, которой нет, играть роль, а дальше? Куда она его поведет? В Москве с гостиницами не проще, чем в Днепропетровске. Значит, следует пригласить к себе? Мать все просечет». Тут же спросит свистящим шепотом, откуда ты взяла этого подростка. Мать не любила зятя, но зять был свой, часть жизни, как хроническая болезнь, а этот инородное тело. А все инородное мать отторгала с присущей ей категоричностью, граничащей с хамством. Можно было бы отвезти к Нелке. Нелка никому не скажет. Швейцарский банк. Но тогда что-то рухнет между ними. Тамара перестанет быть прежней Тамарой, а будет чем-то вроде Нелки. Их дружбе нужна была дистанция. Нелка посмотрела бы на Юру и поставила диагноз. У вас с ним разный менталитет. Нелка считала, а может, где-то вычитала, что вокруг физического тела существует еще одно, ментальное. Физическое тело — это данность, а ментальное — то, что ты наработал в течение жизни. Оно как бы окаймляет физическое и невидимо глазу, некая духовная рамка. Поезд стоял рядом с Юрой, пыльный и допотопный, и Юра был частью этого поезда, а не частью Москвы. Тамара была частью Москвы, самого большого города в стране. Может быть, женщины Возрождения шли исключительно на чистую любовь, без учета менталитета? Но Тамаре, как представительнице 80-х годов 20-го столетия, помимо любви нужны были город, газета, телефонные звонки, Нелка. Быть среди людей, среди писем, среди. А сидеть в деревянном доме и взращивать огурцы можно только летом, только один, ну, два месяца в году. Остальные 10 крутиться в колесе. И не дай бог, чтобы оно остановилось. Их физические тела совпадали, а ментальные нет. У них был разный менталитет. Тамара попятилась от этой разности. Медленно пошла вперед пятками. Идти таким образом было неудобно. Она развернулась и пошла нормально, лицом вперед. Тамара уходила с вокзала и боялась, что Юра увидит ее и догонит. Ей казалось, что все люди, идущие навстречу, знают, что она сбежала, и смотрят неодобрительно.